Глава 113. Можно долго описывать последствия этой победы, его новые ощущения, поистине лунную легкость, сладостный транс. Но зачем? Все и так очевидно. Ограничимся констатацией. Выздоравливающий спал и ел, открывая рот по просьбе добродушной, сердитой сестры, позволяя подставлять себя под судно, отдаваясь все тем же капельницам и ежедневным осмотрам. Еще оставалась внутри его некая недоговоренность, еще отдавался в ушах некий неясный шум, отголосок, пусть и тихого, но все же ее присутствие. Еще что-то там в глубине вздыхало и шевелилось, но Энн готов был мириться с явно фантомными болями. Отрешенный и убаюканный. Возвращение из Аида, палата в отдельном боксе, крепкий кофе и крепкий сон, мясной отвар, подносимый к жадному рту полноценной столовой ложкой. Подобно роженице, выдавившей из себя переношенный плод, каждой клеточкой чувствуя ни с чем не сравнимое освобождение, пребывал он в полной нирване. Миновала неделя необычного существования, а может быть месяц или, допустим, год, и в третий раз над счастливчиком проявилось знакомое до тончайшей морщинки лицо. Доктор молвил: «Вставайте, голубчик, вам пора возвращаться в жизнь».